Глава 12. Софи почти летела по мраморному полу дворца Дожа. Дядя Эрон тащил ее за собой с такой прытью, в какой она никак не могла его заподозрить. Она совершенно не понимала, что происходит. Сначала погас свет. Потом рука Габима скользнула по руке Софи. Она сразу узнала его. Скорее всего, сказались годы тренировок, во время которых он частенько хватал ее за руки. Как бы там ни было, девушка узнала наставника и последовала за ним без вопросов. Но огни вспыхнули еще до того, как она, Габим и дядя Эрон покинули бальный зал. Большинство глаз было приковано к тому месту, где только что стояла Софи, а те немногие взгляды, что устремились на нее, просто скользнули мимо. Она рискнула оглянуться и увидела себя. Она продолжала стоять на возвышении точно так же, как и раньше. Ложь. Ее видовской дар отозвался болью в позвоночнике. Габим тащил Софи в темный угол, и все, что она могла сделать, это постараться не запутаться в серебристых юбках, пока дядя Эрон догонял их. Габим уступил ему дорогу. «Быстрее!» — выдохнул Эрон, не глядя на племянницу. Так и не удосужившись от его возьми, объяснить, что, собственно, происходит. Дядя Эрон многое не договаривал и временами искажал правду. Но, получается, он не лгал ей в главном. Наступила полночь, и Софи покидала дворец. Стук каблуков Софи и Эрона разносился по залу, словно барабаны городской стражи, пока их не заглушил гул. Пламя. Но Софи не сводила взгляда с сидеющей головы Эрона, а ее разум был сосредоточен на том, чтобы выжать из ног всю возможную скорость. Она решила больше не оглядываться, иначе точно споткнется. Они уже почти добрались до главных дверей, когда Софи заметила гильдмейстера Алекса, потного и сосредоточенного. Но что он делал и зачем, выяснять было некогда. Она просто перепрыгнула через порог и тут же врезалась в стоявших у входа солдат. У нее вырвался крик, но Эрон протиснулся прямо сквозь строй, и солдаты один за другим принялись отдавать ему честь. Софи никогда не видела, чтобы люди демонстрировали такое уважение к дяде. Она почти потеряла контроль над ногами и легкими. Но тут Эрон оглянулся, и резкость в его взгляде, предвестник вспыльчивости, который она тут же узнала, заставила ее снова пуститься в бешеный бег. По каменным дорожкам, под развесистый жасмин, дальше, дальше. Софи не сбавляла темпа. Наконец-то она достигла той отстраненности, которую так легко демонстрировала Изольда, и которой Габим безрезультатно пытался научить Софи в течение многих лет. Так же, как он учил ее защищаться, как он учил ее драться и калечить, и бегать так, будто пустота наступает ей на пятки. Пока Эрон вел ее по узкой тропинке, которой пользовались только садовники, к неприметной калитке для слуг в железной ограде дворца, Софи поняла, что дядя Эрон никогда не хотел, чтобы она стала доньей. Каждая минута ее обучения, каждый урок, который Мэтью и Габим пытались вбить ей в голову, все делалось ради этого момента. Момента, когда ее объявят будущей императрицей Карторы, и она помчится от этой судьбы прочь со страшной скоростью. Эрон подошел к калитке. Она распахнулась, и появился Мэтью. Но Эрон не сбавил темп. Наоборот. Оказавшись на пустой улице, он прибавил шагу. Софи и Мэтью тоже. Утроенное хриплое дыхание заполнило уши Софи. Оно оказалось громче свиста ночного ветра, лязга стали и звуков битвы, что развернулось в стенах дворца. Они дошли до перекрестка, и Эрон нырнул в тень навеса. Софи последовала за ним, моргая от внезапно пропавшего лунного света. Потом, когда она сориентировалась, перед ней возникли телега и осел. На передке телеги бесстрастно восседал жилистый крестьянин, груз которого составляли стебли подсолнечника. Эрон приподнял охапку растений и откинул ее назад. Стебли оказались нашиты на покрывало из кожи саламандры. «Ложись на дно повозки!» — с трудом скомандовал Эрон. «Мы разберемся с колдуном крови, но пока тебе стоит спрятаться». Софи не кинулась исполнять приказ. Вместо этого она схватила дядю за руку и с шумом выдохнула. «Куда меня везут?» Она почти задыхалась. «Что вообще происходит?» «Надо бежать», — ответил он. «Не только из города, но и из империи. Если нас поймают, то повесят как предателей». Эрен снова откинул покрывало и достал из кармана сюртука флягу. Сделал два глотка, а потом плеснул жидкость на мостовую. Повторил это еще три раза, пока Софи с удивлением смотрела на него. Потом Эрен взъерошил волосы и устремил на Софи жесткий взгляд. «Не подведи нас», — тихо сказал он, после чего, пошатываясь, зашагал прочь. Это было похоже на то, как лето сменяет зима. Эрен фон Гастрель полностью преобразился. Хладнокровный солдат, каким она его видела несколько секунд назад, превратился в ухмыляющегося пьяницу с пропитым лицом. И видовской дар Софи молчал, словно обе ипостаси дяди были истинными. Или обе ложными, поскольку она вообще ничего не почувствовала. В это самое мгновение ее охватил тошнотворный ужас. Ее дядя никогда не был пьяницей. Каким бы невероятным это ни казалось, каким бы сложным ни было для ее разума, она не могла не верить собственным глазам. Дядя Эрен убедил Софи, ее видовской дар и всю Картору, что он не более чем старый безобидный дурак. А потом использовал эту ложь, чтобы помочь ей сбежать. Прежде чем Софи успела потребовать у дяди объяснений, его силуэт замерцал в лунном свете и тут же исчез. Теперь Софи видела только булыжники на пустой улице. Она кинулась к Мэтью. «Куда он делся? Это работа колдуна Морока?» Мэтью кивнул. «Я же говорил, что план твоего дяди грандиозен. Мы боимся. Нет, мы знаем, что перемирие прекратится со дня на день, и надежды на восстановление нет». Софи недоуменно покачала головой. Мэтью только вздохнул. «Я знаю, что сейчас ты не в состоянии понять, но поверь, мы работаем ради мира, Софи, а твой союз с императором Генриком все бы испортил». «Но почему?» — выдавила Софи. «Генрик вообще хочет на мне жениться. Имение Гастрель ничего не стоит. Я ничего не стою!» Мэтью явно колебался и даже отвел взгляд, но наконец сказал. «Мы подозреваем, что император знает о твоем видовском даре». Горло Софи сжалось. «Как?» Ей хотелось закричать. Она скрывала свой дар 18 лет, и никто из бригады адских алебард до сих пор не поймал ее. «Брак с Генриком», — продолжал Мэтью, «был бы для тебя, Софи, равносилен рабству. Выхода не было». Но поскольку ни Эрен, ни ты не можете открыто отвергнуть такую партию, мы инсценировали похищение. Именно поэтому Эрен не предупредил тебя. Если бы ты знала, что тебя ждет, то не смогла бы достоверно изобразить удивление. Генрик и его адские алебарды сразу бы тебя раскусили». Софи сглотнула. Точнее, попыталась это сделать. У нее перехватило горло. Значит, не только колдун крови знал, кто она такая, но и император Карторы. Кто еще? И кто еще откроет на нее охоту? Не волнуйся, сказал Мэтью, явно почувствовав ее панику. Все готово, Софи, и мы доставим тебя в безопасное место. Он подтолкнул ее к телеге, но девушка словно вросла в землю. А как же Изольда? Я не оставлю ее. Мы с Габимом разыщем ее. Нет! Софи вырвалась из его рук, не обращая внимания на то, что над крышами домов уже поднимается дым. Рёв близкого сражения становился громче с каждой секундой, пока она упрямо стояла на своем. «Я не уйду без Изольды! Скажи мне, куда я должна пойти, я доберусь туда сама!» «И после всего увиденного ты все еще не доверяешь нам?» Лицо Мэтью оставалось скрыто в темноте, но в его голосе нельзя было не заметить обиды. «Мы рисковали всем, чтобы вытащить тебя из дворца». «Я не доверяю дяде Эрону», — сказала Софи. «Особенно после всего, что увидела сегодня». «А стоило бы доверять. Вся его жизнь соткана из лжи, но он никогда не втягивал в это тебя. Ты хоть понимаешь, как дорого это ему обошлось? И чего это стоило всем нам?» Мэтью махнул в сторону телеги. «Поверь мне, когда я говорю, что Дон Эрен не желает ничего иного, кроме как обеспечить тебе безопасность, это правда». Мэтью схватил Софи за локоть, и его потемневшие от гнева глаза впились в ее. «Ты отправишься на этой телеге на север, Софи. и там тебя будет ждать лодка. Ты не шевельнешься, пока не доберешься до причала. На лодке тебя переправят на корабль, а затем через море в город Лейну, что в архипелаге сотни островов. Там ты будешь ждать вестей в кофейне, в одной из моих кофейн. Через 4 дня за тобой придут, и ты отправишься дальше. Навстречу к свободе и подальше от Генрика. И я клянусь своей жизнью и жизнью Габима переправить к тебе Изольду». Слова проникали в сознание Софи. Они отзывались дрожью там, где ее кожи касался Мэтью. Он воздействовал на нее своим ведовским даром. Она отчетливо понимала это, ведь ее собственный дар правды вопил о том, что вокруг нее творится обман. Но ведовская сила Мэтью оказалась сильнее Софи. Она могла с таким же успехом сражаться с приливом. Ноги сами понесли ее к повозке, тело само забралось под одеяло, а рот произнес: «Увидимся по ту сторону моря, Мэтью». Лицо ее наставника исказилось. От боли или сожаления Софи не могла сказать точно. Она тонула в его магии. Но когда он наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб, она не сомневалась в том, что ощутила. Любовь. Отеческая забота. Он накинул на нее покрывало. Мир вокруг потемнел, и телега загрохотала по камням мостовой. Софи казалось, что прошли годы, пока она лежала под ужасным саламандровым покрывалом, а над ней шелестели стебли подсолнуха. Она почти ничего не слышала, кроме стука ослиных копыт и скрипа колес, не чувствовала запахов, кроме собственного горячего дыхания, и видела только тьму. Мэтью, колдун слов, с такой силой воздействовал на нее, что она не могла не подчиниться, так что лежала молча и неподвижно, пока повозка катилась на север. Никогда. Никогда еще Мэтью не поступал с ней так. Может быть, иногда пробовал одной-двумя фразами, но ее собственный дар всегда смягчал силу его приказов. Сейчас же она оставалась покорной до последнего удара курантов. В груди Софи застыл беззвучный крик. Эрон использовал ее. Он хранил такую важную тайну только для того, чтобы она естественно выглядела на балу. Ну что за козье дерьмо? Софи не какая-нибудь марионетка, которой можно управлять, подергав за веревочки. Не карта Таро, которую можно сбросить по прихоти дяди. Из чего Софи вообще взяла, что дядя подарит ей свободу? Чутье на правду уже подвело ее, когда она столкнулась с целой сетью лжи и обмана. И раз Эрон смог обманывать ее весь сегодняшний вечер, он сможет сделать это снова. Обжигающее тепло заполнило рот Софи. Язык начало пощипывать. Изольда. Вот единственный человек, которому она могла доверять. Девушки построили собственную жизнь в Виньясе, пусть простую, но свою. И Софи не собиралась от нее отказываться. Но как долго Изольда будет ждать ее на маяке? Габим с Мэтью ничего не знали о том, что их подопечные должны были там встретиться. Тогда где они собираются искать Изольду? Ничего у них не получится. А значит, пора было брать дело в свои руки. Софи должна сама вступить в игру. Время шло. Решимость Софи крепла, и, наконец, влияние дара Мэтью ослабло. Несколькими резкими отрывистыми движениями девушка подкатилась к краю телеги, чтобы поднять покрывало. На нее обрушились свежий воздух и лунный свет. Она жадно вдыхала, моргала и щурилась, благодарная богам за то, что опять может двигаться. Телега ползла мимо трактира с соломенной крышей, к которому примыкали конюшня и скотный двор. Окраина Виньясы. Именно здесь было больше всего трактиров. Но если телега проедет еще немного, у Софи больше не будет шанса украсть коня, который отвез бы ее на север, к маяку. А еще ей нужно добыть оружие. Девушка, одетая в тонкий шелк и путешествующая одна, явно напрашивалась на неприятности. Исследовав взглядом округу, Софи увидела усталого мальчишку, ведущего серого в яблоках мерина с гордо поднятой головой. В отличие от конюха, конь был бодр и готов к долгой дороге. А еще рядом со входом в конюшню лежали вилы. Не меч, конечно, и куда тяжелее, но Софи не сомневалась, что сможет поддеть на вилы любого, кто встанет у нее на пути. Она откинула покрывало еще на несколько дюймов и взглянула на крестьянина, управлявшего телегой. Он не оглянулся, и Софи одним рывком скатилась на землю. Девушка замерла, упираясь руками и ногами в грязь, пока соображала, где находится. Море еще не было видно, хотя слабый бриз и запах рыбы подсказывали, что берег уже близко. Софи не поняла, что конкретно это за место, но она догадалась, что маяк находится неподалеку, максимум в нескольких милях к северу. Девушка бросилась к конюшне так быстро, как только позволили затекшие ноги. Взглянув на телегу, она убедилась, что та продолжает двигаться вперед, а вот серый мерин был почти у входа в конюшню. Софи на мгновение притормозила у арки ворот, чтобы подхватить вилы. Да, тяжелее меча, зато железо не ржавое и зубья острые. Она высоко подняла оружие и кинулась к конюху. Тот увидел девушку, побледнел от страха, бросил поводья и прижался к двери конюшни. «Спасибо, что не стал все усложнять!» — крикнула Софи, хватаясь за поводья. Лошадь с любопытством посмотрела на нее, но не сделала ни единого движения, чтобы убежать. Но не успела Софи поставить ногу в стремя, как ее взгляд упал на маленькие кожаные ножны на поясе мальчишки. Она топнула ногой и снова угрожающе подняла вилы. «Нож отдай!» «Но это подарок!» «А по мне не видно, что мне плевать? Отдашь нож, и получишь столько шелка, что сможешь купить 25 таких же ножей!» Он замешкался, явно пытаясь сообразить, как будет проходить сделка, и София оскалила зубы. Мальчик торопливо снял с пояса нож. Она взяла его, воткнула вилы в грязь и стала обрезать юбки. Но нож был тупым, а шелк прочным. Потребовалось слишком много ударов сердца, чтобы ткань поддалась. В трактире поднялся шум. Кому бы ни принадлежал этот мерин, он явно захочет оставить его у себя. Софи швырнула многослойную шелковую юбку мальчику в лицо. Потом с куда меньшим изяществом, чем обычно проявляла при посадке на лошадь, взобралась в седло, крепко сжала новый нож, пристроила вилы и пустилась в галоп. Хозяин коня появился в дверях как раз вовремя, чтобы увидеть, как Софи машет ему на прощание и услышать ее крик «Спасибо!». Она одарила мужчину одной из своих самых ярких улыбок. Затем она направила мерина на юг, подальше от телеги, идущей на север. Она объедет телегу по другой улице. Но далеко уйти ей не удалось. Мерин едва успел доскакать до следующего трактира, как девушка поняла, что что-то не так. Перед ней оказалось пятеро мужчин. Они бежали трусцой, сохраняя идеально ровный ряд. Белые плащи развивались за спиной, а ножны и оружие лязгали. Монахи ордена Кар-Авена, а тот, что бежал посередине, был весь в крови. Из его груди, ног и рук торчали стрелы. Колдун крови. Желудок Софи сжался. Эрон пытался остановить монаха, видимо, безуспешно. Двигаясь непозволительно медленно, Софи натянула поводья и развернула мерина на север. Слава богам, конь был хорошо обучен. Его копыта взбили засохшую грязь, и он галопом понесся в новом направлении. Софи не оглядывалась. Она знала, что монахи последуют за ней. Сбоку промелькнул трактир, и перед девушкой раскинулось болотистое побережье. Где-то вдали, среди скал и камней, тянулась дорога. Через несколько мгновений показалась телега с погонщиком, от которого она только что сбежала. У мужчины было видовское клеймо. Его София узнала даже на ходу. Это был колдун голоса, а не простой крестьянин. София успела крикнуть ему. «Колдун крови охотится за мной! Скажи моему дяде!» И помчалась мимо, по пустой, залитой лунным светом дороге.